При этом раскольников среди 75-миллионного населения империи было всего лишь чуть меньше миллиона, и существовала устойчивая тенденция на уменьшение их удельного веса среди всех православных христиан империи. Учитывая, что на новые земли Юга и Востока империи переселялись в первую очередь русские православные, и именно они своим активным размножением давали наибольший численный прирост населения, в будущем число старообрядцев должно было стать совсем незначительным. В конце концов, кому какое дело до кучки фанатиков, сидящих безвылазно где-то по заимкам в тайге, а с адекватными и разумными людьми всегда можно договориться. Что ни говори, а поддержка верховной власти дорогого стоит, и отвергали ее в основном всякие фанатики и маргиналы, на которых обращать внимание просто глупо. В итоге было принято решение, что лучшим выходом из сложившегося положения будет просто перестать давить на раскольников, поскольку именно внешнее давление формировало их самобытную общность. Старообрядцы, во всяком случае идея была именно такая, в этом были схожи с неньютоновской жидкостью, крепки в своих убеждениях, пока официальная церковь и поддерживающий ее государственный репрессивный аппарат самим фактом неприятия делал их особенными. Убери давление, и они растекутся по территории страны, становясь совершенно незаметными в общей массе населения. Ну а со всякими радикальными сектами в таком случае уже можно будет разбираться не с точки зрения гонений за веру, а с точки зрения банального мошенничества. В конце концов, все эти многочисленные мессии чаще всего на проверку оказываются именно мелкими жуликами, ну или крупными, тут уж как повезет. В целом же, несмотря на сложность и неоднозначность поднятых вопросов, лично для меня собор прошел достаточно легко. Всю тяжесть работы с иерархами я сбросил на Филарета, перед носом которого висела морковка в виде патриаршества, и митрополит был готов носом рыть землю, чтобы получить вожделенный приз. Я только ухватил самый край слухов, что дабы обеспечить выполнение поставленных мною условий, в ход у него пошло буквально все. И уговоры, и объяснения, и угрозы, и даже банальный подкуп. Ну и ладно, может человек показывать результат, и хорошо, а победителей, как известно, не судит. Что же касается самих выборов патриарха, то их постановили провести уже в следующем 1834 году. Самое смешное тут в том, что я готов был двигать Филарета в патриархи хоть завтра, поскольку считал это дело крайне важным с пропагандистской точки зрения. Однако большинство епископов, даже те, которых выбранная мною фигура в целом устраивала, приговорили взять год на обдумывание и проведение полноценных избирательных кампаний. Понятное дело, что оперировали они другими терминами, однако смысл был именно такой. Видимо, все-таки многие надеялись, что за этот год что-нибудь изменится. Как говорится, либо шах сдохнет, либо ишак, либо я. Хаджа Насреддин почил в веках, а мудрость его продолжает жить. Интерлюдия 5. Проходим, проходим, не задерживаемся, не толпимся. Чего вылупился? Ирландца никогда не видел, что ли? Так посмотри вокруг. Стоящий у перекинутых с борта корабля на пирс сходней мужчина без всякой приязни гаркнул на затормозившего переселенца, который своей нерасторопностью мешал проходу остальных. Вокруг орали дети, голосили женщины, сверху противно кричали чайки, поскрипывали деревянные доски пирса и пришвартованных в ряд судов, волны с мерным плеском накатывали на берег и отступали обратно. Порт, в общем, жил своей жизнью. Рига как-то незаметно для себя превратилась в главные балтийские морские ворота страны. Нет, Санкт-Петербург все равно был куда более важным портом, тем более что туда и железная дорога приходила, так что основной товаропоток страны шел именно через столицу. А вот поток иммигрантов из стран Северной Европы, в основном ирландцев, если честно, которым у себя дома жилось достаточно паршиво, как раз направлялся именно через этот Балтийский порт, в том числе еще и чтоб не смущать тонкую душевную организацию столичных жителей. Вот и сейчас с борта только что причалившего парусника на берег своей новой родины сходила очередная порция переселенцев с Зеленого острова. В основном это были семьи с детьми и отдельные мужчины, которыми перевозчики, частники в основном, без всякого стеснения наживающиеся на человеческом горе, плотно набивали трюмы, увеличивая тем самым свою норму прибыли. Один билет в трюме такого корабля, прямоугольник 0,82 метра для каждого взрослого человека, стоил 3-4 фунта, что во многом и обеспечивало высокий спрос. Стоимость путешествия из Корка в Бостон обходилась переселенцам минимум в четверо дороже, 15 фунтов же для большинства ирландцев, а если учитывать наличие семьи, то эту и без того немалую сумму нужно было умножать кратно, были просто неподъемными деньгами. И опять же выдержать 8-11 дней перехода по Северному морю и Балтике, это совсем не то, что вялится в трюме 40-50 дней до Нового Света, даже в таких скотских условиях, особенно в таких скотских условиях. В обратную сторону, в Западную Европу сюда везли различные товары, произведенные в Российской империи. Зерно, сахар, пеньку, металл, машины, всякую химию, поэтому ни о каком специальном переоборудовании посудин под перевозку людей не могло быть и речи, как потом стальной прокат в разделенные на каюты трюмы загружать. Вот и приходилось ирландцам терпеть, впрочем, они в этом деле привычные. Проходим, проходим. Куда ты лезешь, совсем дикий что ли, для кого веревка натянута? Вперед по коридору до того здания, там вам будут распределять. Контролирующий разгрузку портовый работник подскочил к попытавшемуся обойти образовавшуюся на пирсе пробку парню и силой запихнул его обратно в очередь. В ответ переселенец, молодой лет 20 мужчина, разразился громкой руганью, которая однако работника порта совсем не впечатлила. «Поговори мне еще тут, сейчас я на тебя метку поставлю, поплывешь обратно к британцам». «Понял, нам тут такие смутьяны не нужны». Работник порта сам был из ирландских иммигрантов и отлично разбирался в психологии соотечественников. Угроза получить по морде? Ха, дайте две. Этим рыжих бунтарей напугать было сложно. А вот угроза отправиться обратно, она всегда работала практически без отказа. Человеческая многоножка меж тем по отделенному канатными заграждениями от остального причала коридору добралась до указанного здания, где их начали распределять по группам. Отдельно шли семейные с детьми, отдельно просто пары, отдельно одинокие мужчины и женщины. Да, последние тоже были хоть и в мизерных количествах. Ты, одного из одиночных мужчин выхватили из очереди ожидающих, вот в ту дверь. Давай с вещами, не задерживай очередь. Парень улыбнулся, кому нравится стоять в очереди, подхватил свои пожитки и под недобрые взгляды остальных переселенцев вошел в указанную ему дверь. За ней оказался достаточно просторный кабинет, стол, пара стульев, стеллаж, забитый какими-то папками у стены. На одном из стульев сидел хозяин кабинета, судя по рыжей, с возрастом часть волос, особенно на висках, уже побелела. Однако сомнений в первоначальном цвете быть просто не могло. Шевелюри тоже выходец с Зеленого острова. «Меня зовут Рон, Рон Ашей». Хозяин кабинета приветливо улыбнулся и указал вошедшему на второй стул. Сам при этом встал, подошел к противоположной стене и открыл окно, что и правда было совсем не лишним. После полуторанедельного плавания в тесном трюме попахивало от переселенцев достаточно чувствительно. «Присаживайтесь. Как вас зовут, ваши документы?» «Стив Мерфи из Малоу, господин Ашей». Парень был явно смущен и вообще чувствовал себя не в своей тарелке. «Вот выписка от нашего деревенского старосты, других документов у меня нет». «Ну да, ну да». Хозяин кабинета быстро пробежал глазами по листу бумаги, где значилось, что уже вышеназванный Стив Мерфи 21 года от роду, родившийся и проживающий в деревушке Корюграфства Корк, покидает место жительства, не имеет долгов и до этого ни разу не привлекался к уголовным наказаниям. Коротко и ясно, обычному крестьянину чаще всего документы и не нужны. Это вон в России заморочились поголовной паспортизацией, которая, кстати, идет, откровенно говоря, ни шатка, ни валка, а в Великобритании этим не страдают. И как вы, молодой человек, видите свое будущее в новой стране? А какой у меня есть выбор? Стив Мерфи приехал в Россию не через вербовщиков долга за свои. Ну как за свои, деньги пришлось, скажем так, одолжить у одного заезжего англичанина, но тот остался не в обиде. Мертвые же не обижаются. Ну и в общем, ирландец достаточно смутно представлял себе род будущих занятий после переезда. Больше всего переезжающих из Ирландии крестьян предпочитают вариант с получением земельного надела. Но это без выбора. Где дадут участок, там и живи. Нет, коли у тебя самого денег хватит, чтобы купить землю, никто не волить не будет. Но если в рассрочку да кредит на обустройство нужно, тогда без выбора. А почему так? Было видно, что копаться всю жизнь в земле парню не слишком интересно, но он все же спросил для прояснения ситуации. Прямо это не говорят, пожал плечами работник приемной службы, но, видимо, смысл в расселении приехавших на как можно более широкой площади, чтобы, значит, землячеств не создавали в одном месте и быстрее с местными смешивались. И вы так об этом спокойно говорите, вы что, уже совсем забыли свою родину? Молодой парень от возмущения аж взвился на ноги. «Сядь!» Голосом старшего ирландца можно было морозить лед. Стив сам не заметил, как опустился обратно на стул. «Русские приглашают нас в свою страну не из-за благотворительности, а потому что им так выгодно. И никто тебя не принуждает. Не нравится, можешь идти туда, где лучше. Я таких мест особо не знаю. Второй раз в Российской империи, уже надолго, вместе с чадами и домочадцами». Рон Ашей оказался в 1823 году после удачного покушения на герцога Веллингтона. Несмотря на все предосторожности, тут англичане показали, что умеют работать головой, что в общем-то неудивительно, иначе они бы не построили Великую Империю. Его смогли опознать, и вскоре вполне узнаваемое лицо ирландца попало на все плакаты с пометкой «Разыскивается за вознаграждение в 1000 фунтов». Тут опять же, надо признать, англичане не пожадничали, и бойцу Ира стало резко неуютно находиться на островах. Порой Рон ловил на себе задумчивые взгляды даже от своих товарищей по опасному ремеслу, что и стало причиной его эвакуации на континент. От греха подальше, так сказать, тут эта присказка была уместна как никогда. Следующие 10 лет пролетели совершенно незаметно. Вероятно, это было самое спокойное десятилетие в его жизни. Русские не обманули, дали работу, а Шей работал с новоприезжими из Ирландии, среди которых вербовал будущих бойцов и агентов, и вообще помогал выбравшимся с острова соотечественникам найти свое место в новой для них стране, позволили просто жить и не слишком лезли со своими правилами. С другой стороны, взявший длинный отпуск боец Ира точно знал, что рано или поздно этот период тоже закончится. Русские не занимались благотворительностью, а значит, когда-то наступит день, и ему придется вновь браться за оружие. За годы, прожитые в Российской империи, она уже стала ближе Рону, чем почти забытый Зеленый остров. Под Ригой жила его семья, жена, дети, а русский язык, поначалу столь непривычный, превратился практически в родной. Страшно сказать, но маленькие рыжие Ашей, именно так переиначили его фамилию русские, на нем говорили куда более чисто, неудивительно, впрочем, учитывая вполне приличное по качеству школьное обучение, нежели на английском или гельском. Ладно, какие еще есть варианты? Можешь в армию завербоваться. Минимальный контракт для новоприбывших в империю, еще не знающих языка, 10 лет. Платит тут прилично, кормит тоже вполне, одевают, телесные наказания для добровольцев запрещены. Подучишь язык, отучишься в школе сержантов, через несколько лет станешь уважаемым человеком. В армию я и на острове записаться мог, или во флот, недовольно сморщился молодой ирландец. Ну ты армию здесь и флот там не равняй. Тут больших войн уже 20 лет не было, шансы дожить до конца службы тут гораздо выше, чем там. Впрочем, как хочешь, не стал наставить рыжий Ашей. Может, ремесла знаешь какие? В город, на завод, у нас тут большая потребность в рабочих руках, особенно если к ним толковая голова прилагается. Условия опять же не такие скотские, как у англичан. Нет, на завод счет не хочется, протянул молодой ирландец. Понятно, но ты учти, что тут не Ирландия. Жить, пощипывая англичан, не получится, в раз поймают и повесят на ближайшем суку. Это там тебя каждый готов был прикрыть в случае чего. Тут такие дела очень быстро заканчиваются виселицей. Не ты первый такой умный, думающий, что раз империя широка по площади, тут от закона прятаться легко. Не ты и последний, вероятно. Вообще прием переселенцев, не только из Ирландии, а со всей Западной Европы, был поставлен тут в Риге на системные рельсы. Каждый год только через этот порт в империю прибывало до 50 тысяч новых подданных императора. Бедные, голодные, оборванные, завшивелые и часто больные. Нередки были случаи, когда до русских берегов особо слабые здоровьем мигранты просто не доплывали, помирая в дороге, благо путь в Ригу был все же куда короче, чем в Бостон или Нью-Йорк. Естественно, все эти переселенцы требовали медицинского обследования и применения карантинных мер. Для этого на окраине Риги был возведен карантинный городок, куда все новоприбывшие помещались минимум на 2 недели. За это время с ними проводилась тщательная работа, отделялись те, которые связывали свое будущее с крестьянской стезей, для них подбирались подходящие земельные участки, чаще всего в центральных губерниях, так чтобы вокруг были одни только русские крестьяне, определялся размер необходимых кредитов и так далее. Отдельно формировались списки мужчин для армии и женщин на отправку в дальние регионы. Традиционно на окраинах империи с женским полом, особенно с тем, что налицо белые глазами не слишком узок, большие проблемы, так что принимали там на востоке ирландских женщин с большущим удовольствием. Ну а чтобы сами переселенки сговорчивее были, им за согласие на дальний переезд дополнительную выплату весьма солидную давали, так что на новом месте такая женщина сразу становилась вдвойне завидной невестой. Плюс нужно было отделить специалистов, которых можно было задействовать на производствах. Таких было немного, однако порой попадались весьма ценные кадры, которые успели поработать, например, на английских верфях, шахтах, железных дорогах, железоделательных заводах или ткацких фабриках. Да мало ли было на островах промышленных предприятий, таких сразу направляли, опять же по желанию, без принуждения, сотрудничающим с переселенческой конторой купцам и промышленникам. Экономика росла, любым умелым рукам дело находилось в лед. Работа велась ритмично и системно, благо за два десятилетия уже накопился немалый опыт в этом деле. Хоть и не без авралов, но тут уж ничего не поделаешь. За год в порт Риги приходило от 100 до 200 переселенческих рейсов, каждый из которых доставлял по 150-300 человек, в зависимости от размера посудины. Иногда два судна приходили в один день, а случалось, что и три, хоть и не часто, и тогда все портовые работники были вынуждены переходить чуть ли не на круглосуточную работу. Ничего не поделаешь, пока всех прибывших не перепишешь, на постой в карантинные бараки не определишь, не организуешь питание и помывку, работа не закончится. «Я так понимаю, у вас есть для меня какое-то предложение», — проявил чудеса смекалки молодой ирландец. «Не просто же так вы меня отдельно из очереди выдернули?» «Есть», — осторожно кивнул вербовщик. Сколько он уже подобных разговоров провел за прошедшие несколько лет, не счесть. И все равно каждый раз чувствовал себя взломщиком, вскрывающим хитрый замок с секретками, чуть надави не там или сильнее, чем нужно, отмычка сломается, механизм заклинит, и уже ничего сделать будет дальше нельзя. И, кстати, такое тоже случалось, как это ни прискорбно. Хочу предложить тебе пощипать англичан, только на более серьезном уровне и за вполне приличные деньги. Это интересно. Широко улыбнулся Стив Мерфи. В отличие от других претендентов, он был явно человеком совсем простым, уважающим самые стандартные для ирландца ценности. Деньги, выпивку, святую матерь нашу католическую церковь и, конечно, доброе битье ненавистных жителей соседнего острова. Но хотелось бы подробностей. Подробности я смогу рассказать только после твоего согласия и переезда в другое место, — пожал плечами Рон Ашей. Все, что могу тебе рассказать сейчас, это то, что местные власти с сочувствием смотрят на борьбу нашего народа с оккупантами. Сами в войну лезть не собираются, но ирландским патриотам помощь всегда готовы. Были бы патриоты. Вербовщик бросил выразительный взгляд на молодого переселенца. Мол, умному сказано достаточно. Впрочем, участие русских в дестабилизации ситуации на Зеленом острове не было таким уж большим секретом. Слишком уж много бравых рыжих парней прошло за 10 лет через тренировочные лагеря в далекой заснеженной империи. Русские активно сотрудничали с ИРА, помогая им специалистами и ресурсом, но не слишком активно лезли в руководство самим процессом борьбы на островах. Определенные рамки приличия, негласно установленные между великими державами, соблюдались весьма аккуратно. Ну, конечно, я согласен. Бить англичан, чтобы за это еще и доплачивали, воистину Россия благословенная страна. Молодой ирландец, не скрывая ехидной ухмылки, широко перекрестился. В этот момент снаружи постучали. «Да», — дверь приоткрылась и в щель заглянул высокий мужчина в непривычного Стиву вида военной форме. На погоне у него было три звезды и две полоски, что, судя по всему, означало весьма немалый чин. Во всяком случае, сидящий за столом вербовщик при виде посетителя тут же взвился на ноги. «Не помешаю?» «Никак нет, господин полковник», — бодро ответил рыжий Ашей. «Мы уже в целом закончили. Выходишь сейчас, налево по коридору третья дверь, скажешь, что от меня, там знают, что делать». Последнюю фразу вербовщик сказал, повернувшись к своему новому подопечному. Тот, правильно прочувствовав момент, тоже подскочил на ноги и, кивнув, умчался в указанном направлении. «Как успехи?» «Работаем, господин полковник», — пожал плечами ирландец. «Каждый день 2-3, иногда 5 человек находим». «Хорошо». Было видно, что военному вербовка новых боевиков не слишком интересна. «Не зачах еще сам-то? Нет желания вернуться к активной работе?» «Еще как есть, я уже несколько раз прошения подавал, каждый раз мне отвечали, что тут я нужнее. 10 лет почти прошло, твои портреты и описания уже убрали из разыскных листов, Многозначительно протянул полковник. «Да и не походишь ты уже на 30-летнего, бороду добавить, родная мать не узнает. Подавай прошение о переводе, я позабочусь, чтобы его подписали, есть как раз для тебя интересное дельце». Полковник подмигнул ирландцу, хлопнул того по плечу и, развернувшись, удалился, оставив Рона Ашея наедине с собственными мыслями. Жизнь ирландца вновь сделала крутой поворот. Выкладываю, как обещал, в комментариях график строительства железных дорог, актуальный на описываемый период. Он потом переедет в прошлую главу, туда, где этот вопрос поднимался. Глава 22. Впечатляет, ничего не скажешь, даже голые, пока еще не получившие обшивку и начинку ребра будущего корабля, выглядели внушительно. Какая длина? 60 метров, Николай Павлович. А у француза сколько? 77. И втрое большее водоизмещение. Я покачала головой. Вот уж точно не знаешь, к чему приведут твои действия в будущем. Какова оценочная максимальная скорость у вашего кораблика? 11-12 узлов. Вероятно, Берт тяжело оперся на трость, достал платок и смахнул со лба выступивший пот. Впрочем, пока еще сама возможность постройки корабля с остальным набором. Давайте подождем какого-то практического результата, Николай Павлович, не хочу загадывать заранее. Как вы себя чувствуете? Я с беспокойством посмотрел на своего главного специалиста по пароходам. Что ни говори, Берт был самым опытным в мире судостроителем, специализирующимся на паровом движителе. Он занимался этим вопросом уже больше 20 лет. Что, плохо выгляжу? Ехидно скривился шотландец, ему в этом году должно было исполниться 68, что по любым меркам более чем солидно. Основную текучку по работе пароходств он давно сбросил на старшего сына, а сам в основном занимался разработкой и созданием в металле и дереве новых проектов кораблей. Благо, новшества в этой сфере сыпались на нас как из рога изобилия. И хотя возраст явно не обходил промышленника стороной, ум его пока был все так же остер, как и 20 лет назад, когда мы только познакомились. Возраст, он никого не щадит, шутка ли, к восьмому десятку потихоньку подбираюсь. Но нет, на тот свет пока не тороплюсь, если вы об этом, Николай Павлович. За эти годы у нас повелось, что самые первые, во многом экспериментальные, корабли новых серий разрабатывал и строил у себя на заводе сам Берт, а уж потом готовый и отработанный проект передавался на казенные верфи. Так, например, было с фельдмаршальской серией, где Кутузова построили на Матисовом острове, а остальные 6 сестершипов уже на Адмиралтейских верфях и в Николаеве, 4 для Балтийского флота и 2 для Черноморского. А что вы сами думаете-то про французский проект? Короткая записка, поступившая в канцелярию Михайловского о закладке во Франции корабля совершенно нового класса, аналитики в себе не содержала, и мне было интересно мнение опытного судостроителя. Забавно, но новость об усилении французского флота пришла через личные связи Берда раньше, чем через службу Бенкендорфа. Не успевает разведка следить сразу за всем, как ни крути, а пригляд за верфями Тулона для СИБ далеко не в приоритете. Французы, хе-хе, все еще мыслят устаревшими категориями, широко улыбнулся Карл Николаевич. На постаревшем, испещренном морщинами лице, живые умные глаза особенно выделялись на контрасте. Они, по сути, хотят получить тот же 100-пушечник только с паровым движителем, что в корне неверно. Скорость – вот главное оружие современного корабля, а этот уволень под парами даст в лучшем случае 6 узлов. Ну максимум 7, вряд ли больше. Фельдмаршалы от него с легкостью уйдут, а Москва и вовсе разделает в сухую за счет новой артиллерии. Следующая серия пароходов-фрегатов, имеющая металлический силовой набор и усиленные тонкими, пока не позволяющими называться им броненосцами, железными листами борта, должна была получить имена древних русских городов. И головной корабль еще на стапеле нарекли Москвой, тут вариантов было не так много. Ну наших пушек у французов нет, и вероятно не скоро еще появится, я пожал плечами, поэтому вооружают свои корабли тем, что доступно. Тем более, что бомбические пушки все еще считались тут настоящим, хайтеком и последним писком моды. И то, что русские фельдмаршалы несли еще старой конструкции, пусть и стальные, орудия делало их в глазах потенциальных соперников абсолютно бесполезными. Ну вот действительно, какая разница, с какой скоростью бегает твой фрегат, если непосредственно в бою он мало что может противопоставить противнику. И подавно с учетом того, что достаточно ограниченный боевой радиус использовать пароходы в крейсерской войне на вражеских коммуникациях пока не позволял. Игрушка дорогая да и только. Вот только новые комплекты орудий, нарезных и казнозарядных, для этих кораблей уже были частично изготовлены и пока в строжайшей секретности положены на склады. В конце концов, перевооружить современные корабли – вопрос пары дней аврального труда, а вот эффект от неожиданности, при столкновении с таким фельдмаршалом, от которого ни убежать невозможно, ни перестрелять в открытом сражении, потенциально мог быть весьма и весьма значительным. С производством новых орудий, несмотря на максимальный приоритет, данный этому направлению, все было достаточно туго. Планы срывались с завидной регулярностью, а процент брака буквально зашкаливал. Нет, одну отельную пушку в Туле могли собрать с идеальными допусками, а вот поставить их производство на поток. В общем, все, как всегда, из-за этого пришлось повременить с переходом на новую артиллерию и пока работать на склад. Просто для того, чтобы не всполошить наших партнеров раньше времени, было бы очень обидно оказаться в ситуации, когда те же французы успеют вооружить свою армию новыми орудийными системами раньше нас просто потому, что у них культура производства выше. Пусть лучше это будет нашим джокером в рукаве. Паруса опять же, продолжил свою мысль промышленник, пока мы не торопясь обходили его владения. Это ведь не только увеличенная дальность плавания, но и тормоз при работе машины, да и водоизмещение много уходит под балласт для парирования такой массы над палубой. Считайте, что беспокоиться насчет этих здоровяков, 5000 тонн водоизмещения, это вам не шутка, не стоит. Вопрос в том, как их применять. Если же отвлечься от очевидных для нас, хе-хе, недостатков, у России на данный момент был самый значительный в мире опыт эксплуатации боевых паровых кораблей. Да, по силе океанских парусных эскадр мы не могли тягаться ни с англичанами, ни даже с французами, но именно в плане пароходов Российская империя была впереди планеты всей. С чем, впрочем, корабелы из двух вышеназванных стран могли бы и не согласиться, то очевидно, что молодой Наполеон продолжает дело своего отца. Строит флот, способный потягаться с островитянами, я кивнул, мысль тут была очевидна. Пусть строит, мы его можем в этом деле только благословить. Пусть отношения между двумя империями сейчас были гораздо лучше, чем где-нибудь в 1810, однако в отличие от моей истории, в неофициальной борьбе за место европейского, и соответственно мирового, гегемона здесь участвовали три страны. С этим могла бы попробовать поспорить Австрия, но тщательно лелеемый нами агрессивный венгерский национализм делал эти притязания не слишком серьезными. Рано или поздно Венгрия рванет, и тут мы Вене помогать не будем совершенно точно. Наоборот, подтолкнем в пропасть. И вот на наших буквально глазах разворачивалась большая кораблестроительная гонка. Переход на пар по сути обнулял силу существующих до этого кораблей и открывал окно возможностей для отстающих государств, чтобы потягаться с британцами за лидерство в этой области. Первый ход сделали французы, заложив сходу 5 5-тысячетонных винтовых линейных кораблей, каждый из которых должен был нести 90 бомбических орудий и развивать скорость 6-7 узлов. В случае вступления этих красавцев в строй расклад сил в Средиземном море должен был резко измениться, ну и, собственно, данное действие и было такой себе заявкой на гегемонию внутри этой небольшой, по сути, акватории. Ход Суэцкого канала пока не существовало, мы с другой стороны уже начали прощупывать Мухаммада Али Египетского насчет его возможного строительства, и данный путь еще не стал аортой империи, отрицать стратегическую важность Средиземноморья глупо. Поэтому такая демонстрация силы вызвала в английском адмиралтействе изрядный переполох. Нет, они все еще были куда сильнее лягушатников, но и пространство англичанам нужно было контролировать куда большие. Тем более, что там вроде бы заварушка с Китаем в скором времени должна была начаться. Точных сроков первой опиумной войны я естественно не помнил, но то, что она была где-то в 40-х примерно представлял. Вблизи еще только собираемый скелет будущего корабля впечатление производил еще более мощное. Толстенные стальные изогнутые балки были приварены, и да, у нас наконец пошла в промышленное использование электродуговая сварка, идею которой Петров высказал еще 1802 году, к длинному, проходящему сквозь весь корабль килю. Пока из стали должен был быть собран только силовой набор, остальные внутренности все еще планировались деревянными. По нашим производственным возможностям полностью цельнометаллический корабль был бы слишком сложен и слишком дорог. Шпангоуты гнете или сразу льете нужной формы. На верфь я заглянул в выходной день, поэтому рабочих вокруг особо не было, и можно было говорить нормальным голосом, не перекрикивая обычный в таких местах шум. «Гнем, конечно», – пожал плечами Берт. «Они же все разной формы, шаблон под них не сделаешь». Приходится по месту доводить. Ну и сварка очень сильно помогает, без нее бы замучились клепать заклепки. Сварка была, можно сказать, моей гордостью. Ее, если мне не изменяет память, в той истории изобрели только в конце века, то есть тут мы выигрывали лет 50-60. Конечно, практическое ее применение было пока изрядно затруднено неразвитостью элементной базы, отсутствием качественной, очищенной электротехнической меди и просто нехваткой банального опыта. Из-за этого оборудование для сварки было громоздким и ненадежным, постоянно ломалось, требовало профессионального ухода, а о том, чтобы наладить массовое производство сварочных аппаратов, пока не стоило и думать, хотя бы из-за фактически отсутствующей электрификации даже в крупных городах. Электрической сети как таковой еще вообще не было, лишь редкие отдельные генераторы, работающие от паровых машин. Фактически один сварочный аппарат представлял собой целый отдельный цех на производстве, а про стоимость его и вовсе говорить смысла не было. Пока таких аппаратов мы построили всего 5 штук и вряд ли в обозримом будущем, во всяком случае до резкого упрощения и удешевления конструкций, получится пустить их в крупную серию. Потенциальные потребители просто не потянут, во всех смыслах. Нужно будет сократить срок постройки корабля этой серии хотя бы до 2 лет. Я задумчиво похлопал по стальному ребру, представляющему из себя двутавр, приваренный перпендикулярно к килевой балке. У меня на эти кораблики большие планы. «Посмотрим, Николай Павлович», в голосе судостроителя совсем не слышалось уверенности. «Ну да, новинок тут столько, что о каких-то определенных сроках вообще было говорить достаточно сложно. Достроим Москву где-нибудь к 1836 году, а там уж будем разбираться, как время на следующих килях выгадать. Нужно быстрее», – пробормотал я, но развивать эту тему не стал. «В конце концов, зачем промышленнику знать, что на душе у императора, а я меж тем чувствовал приближение какой-то крупной заварушки. В прошлый раз попытка России встать во главе Европы обернулась поражением в Крымской войне. Тут наши притязания на лидерство именно в старом свете были не столь очевидны, не было заграничного похода, да, и в целом в европейскую политику мы лезли не так резво, зато мы активно подгребали под себя весь север Тихого океана, что господам с Британских островов тоже вряд ли могло понравиться. Но больше всего я боялся, что в Калифорнии найдут золото. В моей истории его вроде бы как нашли существенно позже, в конце 40-х или даже в начале 50-х, но и жителей там сейчас уже куда как больше, в том числе и жителей с опытом золотодобычи. Я просто чувствовал, что сижу на бочке с порохом, а вокруг бегают сомнительных моральных качеств люди с факелами. Не рвануть в такой ситуации просто не могло, рано или поздно. Причем скорее рано, чем поздно. «Быстрее, Николай Павлович, боюсь, не получится», — покачал головой Берт. «Торопливость в таком деле, да есть совершенно определенные сложности технического плана. Вот эти самые балки-шпангоуты, знаете, сколько из них в брак уходит? Сколько? 2 из 3. Трещины, деформации». Судостроитель только развел руками, как бы говоря, что такой магией он точно не владеет, а что я с другой стороны мог сделать. Ну да, мы льем и катаем сталь, но вот никакой нормальной теории под этим пока просто не существует. Каждая плавка происходит фактически на глаз, мастера ориентируются на цвет расплава, вязкости и еще бог знает что, как бы ни на вкус и запах. В такой ситуации о какой-то стабильности и повторяемости характеристик стального проката можно только мечтать. А что по дальности плавания? Ее как-нибудь увеличить можно? Можно, кивнул собеседник. Но от этого пострадают скорость и количество орудий в залпе. Ну и быстрее точно не будет, придется всю концепцию корабля пересматривать. Это будет, по сути, совсем новый проект. Прискорбно, я только вздохнул. При всей мощи наших паровых кораблей они все же оставались, фактически, кораблями береговой обороны, для дальних океанских походов просто не приспособленными. Имея боевой радиус примерно в 1200 морских миль, они достаточно легко закрывали тоже Черное и Балтийское моря, где у нас к тому же имелись во множестве угольные станции, но отправлять их, например, на Тихий океан виделось натуральным извращением. Программа переселения русских православных на западный берег американского континента продолжала активно работать, плюс найденное на Аляске золото, как это обычно в таких случаях бывает, стало привлекать в эти края кучу всякого рода авантюристов и просто желающих быстро разбогатеть, и даже официальное объявление о том, что концессия на добычу золота в бассейне реки Клондайк на 100% передана одной компании, и места всяким одиночкам там не найдется, поток людей остановить не мог. За прошедшие с начала добычи в Америке золота годы поток переселенцев туда буквально утроился, и это при том, что мы, имея возможность контролировать каботажное плавание вдоль континента, могли отсекать совсем уж маргинальный контингент, которого, если говорить честно, было как бы не половина от всего числа мигрантов, а сколько было диких старателей, которые своим ходом, сбившись в небольшие ватаги, пересекали скалистые горы вне основных контролируемых нами перевалов и пытались обрести свое личное Эльдорадо в тех северных и не слишком приветливых местах, не имелось даже примерного представления, а уж сколько из них просто не дошло. Для таких золотоискателей, а также для авантюристов из уже живущего там русского и крещенного индейского населения в нескольких прибрежных городках Южной Аляски были даже открыты конторы по приемке золота. Такая вот дихотомия. Официально добывать золото нельзя, но если оно как-то оказалось уже у тебя в руках, то сдавать его государству можно. Идея тут заключалась в том, чтобы, во-первых, в случае обнаружения еще каких-то месторождений узнавать о них первыми, а во-вторых, в недопущении оттока золота за кордон. Пусть лучше его тут меняют на товары, все польза от этого будет. Ну и одновременно за попытку вывоза золота с территории РАК была обещана пожизненная каторга, что опять же никак не гарантировало отсутствие контрабанды, но вполне себе являлось еще одним стимулом расставаться с презренным металлом на месте. Тем более, что цена скупки была поставлена достаточно справедливая. И надо сказать, что потихоньку народ золотишко в расставленные сети понес. Оказалось, что золото на севере континента было не только в бассейне реки Клондайк, но и на побережье, и вдоль других впадающих в Тихий океан рек. В общем, все вело к тому, что золото Калифорнии в этот раз будет обнаружено существенно раньше. И вот именно для его защиты я и форсировал как мог развитие судостроения в империи. Понятно, что тягаться с теми же британцами по всему мировому океану мы не сможем, но отстоять несколько ключевых точек, Балтику, Черное море, Север и ту же Аляску с Калифорнией, вполне. Особенно, если островитяне будут отвлекаться еще и на французов, совсем хорошо получится. Делаем все, что можем, покачал головой промышленник. А что по проекту трансатлантического парохода? Хотя наши боевые пароходы имели радиус на слишком большой и для дальних походов не годились, идея создать судно, способное переплыть Атлантику без использования парусов, меня все же не оставляла. Пока считаем проект, тут Берт улыбнулся во все 32. Судостроитель обожал сложные задачи, и данное не стало исключением. Отличное судно получается. Водоизмещение в 3000 тонн, машина в 8 сотен лошадей, два винта, скорость ожидаем порядка 8 узлов и дальность хода порядка 4500 миль, то есть Атлантику он сможет проскакивать без догрузки углем. Именно это требование было поставлено проектировщиком в качестве основного. Я хотел наладить полноценное трансатлантическое сообщение. Во-первых, это было банально выгодно и экономически оправдано, а во-вторых, просто престижно. Первым ухватить голубую ленту Атлантики, войти таким образом в историю. Чем не цель? Без сомнения, кивнул собеседник. По предварительным прикидкам, путь от Портсмута до Нью-Йорка будет занимать порядка 11 дней. Если ничего не случится по дороге, конечно же, то есть в 3 раза быстрее, чем сейчас, провел я в уме нехитрые исчисления. Сейчас путешествие через океан занимало порядка месяца. Создание полноценного торгового и пассажирского флота, способного выполнять любые задачи, было одной из моих стратегических целей на ближайшие пару десятилетий. К сожалению, на данный момент суда под флагом России перевозили только порядка 10% нашего суммарного внешнеторгового грузооборота. Остальной грузопоток брали на себя англичане, американцы, французы, голландцы, шведы, датчане и все прочие государства. И вместе с переходом от паруса на уголь открывалось полноценное окно возможностей по ликвидации этого перекоса. Пусть не полностью, но хотя бы частично. Я хотел создать что-то типа рапита из прошлой истории. Суда, строящиеся заранее в качестве вспомогательных крейсеров, а в мирное время обеспечивающиеся себя сами перевозкой грузов и пассажиров. И первой линией, которая должна была дать обществу толчок, предполагался маршрут Санкт-Петербург-Нью-Йорк с заходом в Росток, Копенгаген, Амстердам и Плимут. Линия эта была загруженная, и суда в любом случае не остались бы без работы. В дальнейшем я держал в уме еще южный маршрут из Одессы. В любом случае подобные суда были нужны, хотя бы для того, чтобы вывозить из Америки хлопок. Своего в России пока не производили, а сырье это было ценно не только для текстильной промышленности, но и для химической, да и просто торговый флот, штука крайне полезная. Прошлое десятилетие морской тематике я уделял не слишком много внимания, ограничиваясь только экспериментами с пароходами. Было очевидно, что конкурировать с традиционными морскими державами на старом игровом поле у нас не получится, и для того, чтобы полноценно ввязаться в новую морскую гонку, нужно сначала изменить правила. Пар и сталь должны были в ближайшее время стать той волшебной палочкой, которая по мановению руки отправит все деревянные и парусные флоты на свалку истории и расчистит место под корабли будущего. И вот тогда уже мы посмотрим, кто тут главная морская держава мира. Эпилог. Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен смотрел борта своего флагманского фрегата на раскинувшийся перед ним город. Адмирал за годы плаваний по различным морям повидал многое, однако город Эда, расположенный на берегу Тихого океана, разительно отличался от всего того, что он встречал до того. Необычная архитектура, странного вида люди, корабли в порту, одежда. Все кричало о совершенно ином образе мысли местных. Хоть лицом японцы были изрядно похожи на живущих рядом китайцев и корейцев, было понятно, что культурно они отличаются очень сильно. И каково ваше первое впечатление от местной столицы, Роман Платонович? Не поворачивая головы, адмирал спросил у капитана первого ранга Бойля, который командовал флагманом пришедшей в гости эскадры. Никакого интереса в голосе Бойля слышно не было, дикари они и есть дикари, разве что голыми по степи за бизонами не бегают. Военный моряк смотрел на мир сквозь прицел своих корабельных орудий, и культурологии живущих на окраинах Российской империи народов интересовался мало, недосуг ему было. Началось все с того, что айны, обитающие на самом северном острове японского архипелага, через 15-е руки передали в основанный еще 10 лет назад острог Южной новости о кораблекрушении одного из российских судов, курсирующих между Китаем, Охотском, Новоархангельском и Александровым Тихоокеанским. Ничего себе такая дуга, в 7000 морских миль, спасибо течениям и сезонным ветрам, делающим такие круизы вообще возможными. В самом кораблекрушении в общем-то ничего необычного не было, хоть на дворе и стоял просвещенный 19 век, а не какой-нибудь темный 12-й, корабли во многом остались все теми же хлипкими деревянными скорлупками, над которыми стихия имела власть куда большую, нежели человеческий разум. Не зря у британцев есть поговорка: люди делятся на живых, мертвых и уходящих в море. Однако дело было не в самом кораблекрушении, а в том, что случилось после него. Везущая из Гуанчжоу, одного из открытых для европейских купцов портов Поднебесной, китайские товары в Калифорнию, шхуна удачливая имела несчастье потонуть близ японских берегов, и большая часть команды в итоге сумела спастись, выбравшись на берег. Вот только по существующему в те времена закону любой гайдзин, ступивший на землю японских островов вне специально насыпанного для жизни на нем европейцев острова Дедзима в порту Нагасаки, автоматически приговаривался к смертной казни. И именно эта участь постигла два десятка русских человек из команды столь иронично ставшей неудачливой в пику своему же имени шхуны. «Не скажите, Роман Платонович», — не согласился адмирал, — «культура у них самобытная древняя, а то, что диковато немного, так это от закрытости. Мы, собственно, для этого сюда и припылили, чтобы это дело исправить. Интересным образом, хе-хе, исправляем», в голосе капитана первого ранга послышались скептические нотки. «Можете считать себя строгим родителем, который для доходчивости своего отпрыска за провинность немного по заднему месту приложил», пожал плечами Беллинсгаузен. «Ага, вот эта группа лодок, кажется, по нашу душу». Результатом таких действий японского правительства, настроенного к любым иностранцам крайне недружественно, как раз и стал приход в Эда карательной экспедиции в составе 6 русских фрегатов. Против 200 пушек японцы, порохового оружия и вовсе не использовавшие, противопоставить ничего фактически не смогли. Русские моряки, приплыв в залив Урага, высадились на берег 3 сотнями человек и передали встретившим их местным ультиматум о начале переговоров, дав на размышление всего 48 часов. Естественно, решить этот вопрос в столь краткие сроки японцы, с их жесткой иерархичной системой были просто не способны, а в ответ на ультиматум островитяне попытались попросту ответить силой и наказать наглых пришельцев из-за моря. Получилось плохо. Нет, они честно попробовали взять на абордаж стоящие на якоре в бухте корабли, подготовили лодки, собрали абордажные команды, момент выбрали подходящий, перед самым рассветом, с надеждой застать большеносых варваров врасплох. Однако итогом этих действий стало только показательное избиение. Два десятка местных мелких корабликов было пущено на дно артиллерийским огнем, сколько моряков и солдат при этом погибло и вовсе подсчитать было сложно. А русские и не пытались особо, если честно, они приплыли сюда мстить и чувствовали за собой полнейшее моральное превосходство. Тем не менее, даже после такой открытой демонстрации силы на контакт японцы все равно пошли не сразу. Высадившаяся на берег партия под белым флагом была вновь атакована воинами японского императора, что второй раз за два дня вылилось в кровавую бойню. Скорострельные винтовки, которыми были вооружены моряки плюс корабельная артиллерия, не оставила японцам даже шанса. Впрочем, ради справедливости, нужно признать, что, пользуясь эффектом неожиданности, островитяне все же смогли нанести русским морякам определенный урон. В тесноте портовых сооружений даже примитивный средневековый лук превращался в достаточно грозное оружие, способное отправить на тот свет человека не менее надежно, чем свинцовая пуля. Тут уж адмирал и вовсе перестал сдерживаться и устроил в порту демонстративный разгром. Было разрушено все, до чего могли дотянуться русские пушки, благо большинство построек даже в столице Японии были деревянными и чугунным ядрам противопоставить не могли ничего. Понятное дело, сам замок Эда, по имени которого был именован и столичный город, от обстрела практически не пострадал, далековато он был от гавани, три версты, да еще и на холме, русские ядра до него просто не долетали, однако и так, в общем-то, вышло хорошо. Демонстрация силы получилась убедительной, и в качестве результата теперь русские моряки могли наблюдать неспешно приближающиеся к кораблям лодки, заполненные явно не военного вида людьми. «Приветствуем на борту Марии, рады видеть посланников японского императора». Учитывая все еще стоящий над бухтой запах гари от учиненного ранее разгрома, такое пришествие могло показаться издевательским, но Фаддей Фаддеевич уже переоделся из костюма военного в костюм дипломата и старался соответствовать отыгрываемому мирному образу. Дипломатия канонерок в самой первозданной ее сути, она все равно остается дипломатией, пусть и канонерок. Дождавшись, пока два толмача, человека знающего и русский, и японский найти не смогли, пришлось использовать китайский язык в качестве промежуточного звена, переведут сначала реплику адмирала, потом ответ японца. Беллинсгаузен узнал, что перед ним не представители самого императора, а люди 12 Авосигуна из династии Токугава по имени Инари. Вообще сведения о государственном строе островного государства были вследствие его закрытости достаточно обрывочны, и даже готовящийся к дипломатической миссии адмирал мало что нашел по интересующему его предмету. «Странно это все, Сигун еще какой-то», – пробормотал стоящий рядом капитан один Горанга. «Может, это что-то типа премьер-министра?» – пожал плечами адмирал. «Как у британцев. А что логично, тоже ведь островная нация. Вот видите, не такие уж и дикари», – ухмыльнулся Беллинсгаузен, подведя таким образом итог под коротким обсуждением. Поскольку, несмотря на стремительное развитие телеграфа, через океан его пускать пока еще не научились, связь с метрополией для русских американцев все еще была достаточно затруднена. Вроде как активно тянули телеграфную ветку в Охотск, что позволило бы оттуда достаточно оперативно, в пределах месяца, а не по полгода, как сейчас, передавать сообщения из Санкт-Петербурга в Александров-Тихоокеанский. Последнее, что Беллинсгаузен слышал, что телеграф дотянули до Иркутска, ну а оттуда до океана путь был еще не близкий, а пока приходилось передавать послания в бумажном виде. И именно таким образом командующий Тихоокеанским флотом Российской империи, отдельная эскадра была повышена до флота еще в 1831 году, получил указание из столицы по установлению дипломатических контактов с японским государством. Сама казнь русских моряков хоть и была возмутительной, но стало лишь поводом для жестких действий русских моряков. Впрочем, это было далеко не первое столкновение двух государств, поэтому визит черных кораблей в Эда был более чем закономерен. Острог Южный, основанный самим адмиралом, за прошедшие годы подвергался нападениям со стороны самураев уже несколько раз, и хоть островитянам в итоге захватить крепостицу так и не удалось, постепенно вокруг нее выросло айнское поселение в пару тысяч человек, последние жестоко страдали от японского владычества и с удовольствием шли под руку тех, кто мог их защитить от захватчиков с южных островов. Необходимость решить конфликт дипломатическим путем, что называется, назрела. Вообще положение айнов под рукой японского сигуна было максимально тяжелым. Их грабили, убивали, мужчин изымали из поселения и отправляли на принудительные работы. И хоть русские чиновники зачастую тоже не были слишком приятными людьми, и постоянно норовили обмануть местных, забрав больше ясака, чем полагалось по закону, сравнение тут было точно не в пользу островитян с юга. Такая ситуация привела к тому, что юг Иесса, японцами практически не колонизированный, и вовсе обезлюдил. Спасающиеся от бесчинств соседи айны стали переселиться на север острова, Сахалин и острова Курильской гряды, что русская администрация всячески приветствовала. Во-первых, земля без людей не стоит ничего, а во-вторых, из всех диких народов Зауралья именно айны были налицо больше всего похожи на русских, если их отмыть и привести в порядок, конечно. В письме, написанном самим императором, Фаддею Фаддеевичу предписывалось найти удобный повод, чтобы силой установить с островным государством дипломатические отношения, зафиксировать границы и получить доступ в японские порты для торговли в них. Последнее было важно как с точки зрения продажи европейских товаров, а также продукции, производимой в Русской Америке. Все же население островов было велико и потенциально могло стать ценным рынком сбыта, так и как промежуточная база на торговом маршруте в Китай. Да, у России тут были и свои земли, но они оставались малонаселенными, и пользы от них пока было не так уж много. А на верфях Александрова Тихоокеанского в том году заложили первый американский пароход, пусть пока еще не способный пересечь океан и предназначенный только для охраны своего берега, да и саму машину пока приходилось везти из метрополии в разобранном виде, а на месте только собирать, но лиха беда начала. В том, что скоро торговые суда, приводимые в движение паровыми машинами, начнут бороздить океаны наравне с парусниками, уже мало кто сомневался. И вот тут возможность догрузиться углем на японских островах была бы совсем не лишней. Что же касается разграничения границ, то император Николай настаивал на признании японцами за Россией всех островов севернее Иесса, а сам населенный айнами остров должен был либо остаться в совместном владении, либо быть поделен пополам. Последнее даже предпочтительнее, поскольку давало контроль за проливами между этим островом и островами Курильской гряды. В отличие от более северных проходов, пролив Лаперуза не замерзал зимой и потому мог иметь в будущем воистину стратегическое значение для русского флота. Все очевидные попытки японцев заставить пришельцев уйти с тех территорий, что островитяне считали своими, должны были пресекаться на корню, пусть даже и с использованием оружия. Беллинсгаузен в очередной раз тогда подивился дальновидности императора, который, находясь за тысячи километров от этих мест, мог осознавать последствия своих приказов на десятилетия вперед. Казалось бы, тут на берегах океана живет десяток другой тысяч русских людей. На территории размером с пол Европы, какая разница, кому принадлежит тот или иной безлюдий, выглядывающий из воды кусок суши? Когда еще тут реально появится русский флот? Не набегами из Калифорнии, не по торговым, или вот дипломатическим, делам, а имея условный Охотск местом постоянного базирования, 20 лет, 40, второе вероятнее. Но о возможности прохода кораблей император думает уже сейчас, поразительно. Именно вопрос территории в итоге стал самым тяжелым. Японская делегация несколько раз порывалась бросить переговоры и демонстративно удалиться. «Идите», адмирал только пожимал плечами на эти попытки. В конце концов, это не японские корабли держали под прицелом улицы Санкт-Петербурга. Сила была на стороне русских, и они вполне могли в качестве подкрепления своих слов проплыть туда-сюда вдоль берега и сжечь еще пару городов. Впрочем, понимали это и островитяне, и несмотря на всю горячность, каждый раз вновь возвращались обратно, чтобы продолжить обсуждение выставленных пришельцами требований. В итоге продлившихся почти неделю переговоров стороны смогли заключить мирный договор, положивший конец конфликту. По этому договору граница между двумя государствами проходила через остров Иесса по 43,5 параллели, деля его примерно пополам. Ну как пополам, скорее 60 на 40 в пользу японцев, оставляя России северную часть острова. Беллинсгаузену пришлось немного поступиться позицией, изначально он и вовсе выкатил требование о признании всего острова ЕС со владением русской короны, дабы создать у островитян некую иллюзию того, что они смогли отстоять собственные интересы. Ну собственно для того оно и было сделано. Сам остров империи, имеющий миллионы квадратных верст малоосвоенной территории, был не так уж чтобы и интересен. Также Япония открывала для торговли с Россией два порта, Нагасаки и Симоду, причем русские граждане становились неподсудными местным администрациям и судились специально организуемым на месте совместным органом, последнее слово в котором оставалось за представителями России. Что касается казни моряков, которая и послужила поводом для появления в бухте Эда черных кораблей, то тут японцы согласились заплатить Виру золотом, что русскую делегацию полностью удовлетворило. По своей сути Токийский трактат, в русской историографии он закрепился именно в таком названии, представлял собой классический образчик дипломатии между сильным европейским государством и туземцами, которые ничего белым людям не могли противопоставить. Неравноправный договор колониалистического характера. Подписание Токийского трактата имело далеко идущие последствия. Несмотря на отсталость и бедность страны восходящего солнца, она быстро стала важнейшим торговым партнером для русских земель, раскинувшихся по берегам Тихого океана. В Японии русские торговцы на долгих 15 лет получили чуть ли монопольное право ведения торговли. Англичане переживали период обострения отношений с Китаем, и им было просто не до японских островов, а Франция и вовсе пока думала скорее континентальными и в лучшем случае средиземноморскими категориями. США с укреплением России на Тихоокеанском побережье выхода в эти воды, по сути, лишились, а попытку же закрепиться тут голландцев русские корабли пресекли силой. Лишь к концу 40-х уже после окончания Первой опиумной войны на японские острова придут сначала англичане, потом французы и другие европейские страны. А до этого чуть ли не 95% внешней торговли Японии на долгих полтора десятилетия окажется завязаны на корабли под бело-сине-красным триколором. Русские торговцы вывозили с островов уголь, чай, шелк сырец, хлопок, медь, рыбу, а в обратную сторону экспортировалась сталь, машины, оружие, пушнина, текстиль. Именно открытие Японии как премиального рынка для кораблей «Рак» дало ощутимый толчок шелкоткачеству на землях Русской Америки. Причем закупая на островах сырье, конечную продукцию в итоге сбывали туда же. За счет продвинутой механизации и более высокой культуры производства русский шелк оказался лучше и дешевле произведенного на месте полукустарным способом. То же самое произошло впоследствии с хлопком и изготовленными из него тканями. Огромной популярностью на островах быстро стало пользоваться русское оружие, наглядная демонстрация возможностей которого русскими моряками стала лучшей рекламой из возможной. Именно на острова отправилась значительная часть снимаемых с вооружения в России старых ружей и пушек. Самой же стране восходящего солнца такое открытие миру принесло немало проблем. Резкий торговый перекос, вал разорения неспособных к конкуренции с мануфактурным производством кустарей и единоличников, обнищание населения, полная дестабилизация финансовой сферы. Что там говорить, если до открытия своих портов Япония банально не имела общей для всей империи валюты, а разрешение России торговать на островах за рубли на первых порах взвинтило интерес к начеканенной в Александрове Тихоокеанском монете буквально до небес. Очевидно, что ничего хорошего в такой ситуации для японцев быть не могло. С другой стороны, открытие себя миру чуть ли не на 30 лет раньше в итоге привело к тому, что Япония и на путь модернизации встала тоже раньше. Толчком тут явился незавидный пример Китая, по сравнению с которым Япония оказалась еще далеко не в самом худшем положении. Впрочем, это было дело далекого будущего, поэтому тут рассказывать об этом еще слишком рано. Что касается самого, подписавшего с русскими позорный договор Сигуна Инари, то он вошел в японскую историографию как один из самых проклинаемых правителей нового времени и получил нелицеприятное для себя, впрочем, называть его так начали за глаза еще при жизни, прозвище Полуэйский.